Однажды мартовским утром, когда Фанфан явился в лагерь, чтобы заступить на службу после незабываемой волшебной ночи, проведенной с Авророй, впервые они были не в мансарде, а в роскошной комнате для гостей дворца Батендье, тот так решил официально, конечно, не потому, чтобы жене удобнее было заниматься любовью с Фанфаном, а для того, чтобы Фанфан мог выспаться в хорошо натопленной комнате. Так вот, этим мартовским утром Фанфан узнал, что автор гнусной песни о Рампоно разоблачен. Теперь виновник в кандалах сидел в подвале заброшенного дома по соседству с лагерем. Подвал этот служил чем-то вроде гауптвахты. Солдат этот по имени Картель в действительности вовсе не был разоблачен. Он просто хвастался в кругу солдат, что сочинил песню «Он». Ну, а доносчик передал полковнику. Те, кто в тот вечер у костра были свидетелями, как Фанфан сочинил свои куплеты, могли бы доказать правду, но все любили Фанфана и терпеть не могли Картеля, известного хама и грубияна. И раз этот грубиян был к тому же и такой болван, что ложно похвалялся авторством куплетов, пусть сам теперь и разбирается. Таково было всеобщее мнение. Нужно сказать, что Картель, кривоногой, длиннорукой, заросший волосами до самых глаз, в свои 30 лет известен был не только как болван и хам, но и как вор, обкрадывающий по ночам спящих товарищей. Фанфан терпеть не мог Картеля, точно так же, как и все. Когда получасом позже он услышал от лейтенанта де Шаманса, того, кто песенку распространил среди офицеров, но этого Фанфан не знал. Так вот, когда Фанфан спросил у лейтенанта де Шаманса, что угрожает болвану-хвостуну, то узнал, что Картель наверняка получит год каторги. Не больше, мсье? Нет, не думаю. Кроме того, мне кажется, он не сумеет настоять на своих словах. Для этого он слишком глуп. Так глуп, что я не верю ни на миг, что он мог выдумать марш мсье Рампердоно. «Как вы назвали эту песню?» Только и ответил лейтенант, который выдал офицерскую тайну. Хотя не всю, Фанфан так и не узнал, что офицеры добавили к его тексту еще и припев «Мсье полковник Рампердон, о-о-о, имел огромный бомбардон, о-о-о, он пердит, как буйный слон, о-о-о». Вместо этого лейтенант де Шаманс сделал круглые глаза. «Разве я произнес какое-то название?» «Нет, разумеется, нет, мсье». Фанфан рассмеялся. «Картель тут ни при чем. Виновник я. Поздравляю». «Да, я вас не могу поздравить». Лейтенант старался не расхохотаться. «Но почему, черт побери?» — спросил Фанфан. «Картель хвастался авторством этой песенки». «Не знаю, друг мой, каждый хочет блеснуть даже таким образом, но скажите мне, да, мсье, то, что вы мне сказали, останется, надеюсь, между нами». «Нет, мсье», — ответил Фанфан, — «я не хотел бы, чтобы вместо меня угодил за решетку невиновный, пусть он какой угодно болван и мерзавец». Фанфан говорил правду, и можно полагать, что привела его к этому авторская ревность. Его раздражала мысль, что кто-то иной добьется славы, присвоив его творение. Но самым сильным мотивом для тюльпана было желание хоть с голыми руками, но стать лицом к лицу с тем, кто когда-то столь жестоко его оскорбил и кому он собирался сообщить истинный повод появления куплетов. Ну, чтобы не преувеличивать отвагу Фанфана, заметим, он считал себя неуязвимым, поскольку думал, ах, какой простак, что уже под охраной мадам Дюбарри. И в результате пораженный лейтенант де Шаманс увидел, как Фанфан небрежным шагом направляется к шатру полковника Рампоно. Глава 5. «Так это были вы, мсье». «Я не хотел бы хвастаться, но, чтобы восстановить истину, должен заявить, я в самом деле автор этой песни». «И вы несете полную ответственность? Полную? Признавайтесь!» Да, я как автор несу полную ответственность. Фанфан видел полковника со стороны. Тот склонился над жаровней с тлеющими углями, рдевшей посреди его шатра и издававшей душный запах торфа, кивая головой, словно клюя ее, как птица. Войдя в шатер, Фанфан отдал честь и тут же доложил полковнику, что сознается в авторстве куплетов. Взглянув на него, Рампонмо нервно ущипнул себя за ухо и отступил к жаровне с угольками. «По правде говоря, написана песенка неплохо», — заметил он, обернувшись к Фанфану. «Был он очень бледен, но нельзя сказать от сдерживаемого гнева или от долгой болезни».